Ты понимаешь, что с нами всеми сделают боевики из СВБ НЭПР, если разнюхают об этом деле?» Абсолютно спокойно поинтересовался калека, придвигая к себе пластиковую тубу с пивом и неумело вскрывая ее. Глядя, как по запотевшим бокам тубы стекает обильная пена, Нортис задумчиво побарабанил атрионитовыми пальцами протеза по столешнице и добавил: «Нас просто ликвидируют, Ромуальдо. Быстро, профессионально и полностью неофициально. Так сказать, суд и вынесение приговора за закрытыми дверями». «Ага», — безмятежно кивнул Ромуальдо, откупоривая уже третью тубу. «Прогулка в космос без скафандра обеспечена на все 100%. И знаешь, разговор с тобой пошел несколько не так, как я себе это представлял». «Бывает», — хмыкнул Нортис с любопытством, оглядываясь по сторонам. Они расположились в личных апартаментах Рамиреса, обустроенных сразу за регистрационной стойкой. «Да нет, не бывает», — покачал головой Ромуальдо, переводя тяжелый взгляд на своего непомерно раздобревшего младшего брата. «Дело ведь как начиналось? Помер наш старый и верный друг Диззо Трубач». «В смысле, он хорошо играл на трубе?» С искренним удивлением осведомился калека. «Нет, в смысле, он хорошо латал трубы. Любые. Механик со стажем длиннее, чем твоя жизнь, раза так в два. Но не в этом суть. Самое главное, он великолепно разбирался в роботах. Мог починить любую консервную банку и заставить ее вкалывать от зари до зари. В общем, крайне нужный был человечек. Да помер. Как сказал один из ваших русских, незаменимых у нас нет. Я начал было шустрить насчет подходящей замены. И тут наведался в гости мой любимый брат и говорит: есть тут, мол, у меня парнишка знакомый, так такой кудесник, что любой металлолом оживить может. Типа одинокий сирота-сиротинушка, весь из себя такой безобидный, покалеченный. Но голова, мол, варит как надо». Прервавшись, Ромуальдо обвел взглядом слушателей и, убедившись, что все их внимание обращено на него, продолжил: «Я и поверил. Забей, говорю, сироте этому безобидному стрелку. Посидим, пивка попьем, за жизнь потолкуем». «Так я и забил?» Встрепенулся несколько пришедший в себя толстяк Рамирес. «То есть о встрече договорился?» «Ну да», — скорбно кивнул его брат. «И где-то за час до уговоренного времени звонит мне брат и кричит: так и так, мол, пришли к парнишке быки позорные, кажись, мочить его будут. Я ускорился, трех парней с собой прихватил, в электрокар прыгнули и прямиком сюда. Еду и думаю, как теперь ситуацию разруливать». «Да, вот только пока мы ехали, пока с Рамой пары слов перекинулись, да пока по коридору шли, этот безобидный сиротинушка трех боевиков упокоил. Наглухо. И всмятку. И что мне теперь думать? Ты кто такой, парень?» «Ром, не гони волну!» — рявкнул Рамирес, и первый раз Нортис услышал завибрировавшие в голосе толстяка стальные ноты. «А в чем, собственно, дело?» — пожал плечами Нортис. «Ко мне ворвалось три отмороженных придурка. Пришлось действовать. Кстати, как-то слишком свободно они прошли через весь жилмод и знали, в какой именно комнате меня искать». «Да уж», — сокрушенно крякнул Рамирес, спряча глаза. «Ты уж прости, выбора не было, сынок. Пришлось дать номер твоей комнаты. Но стоило им отойти, тут же звякнул брату. Но тебе его помощь не понадобилась, сам управился. В общем, раз такое дело приключилось, неделю можешь жить бесплатно, за мой счет. Думаю, так будет...» «А ты, правда, совсем размяк, Рам», — недослушав, покачал головой Ромуальдо. «Превратился во всемделишного управляющего, мягкого, добродушного, вечно улыбающегося и тупого, как мой ботинок». «Эй!» — взвился толстяк, с хрустом сминая в кулаке пластиковую тубу. «Ты за словами-то следи, а то не посмотрю, что ты мой брат». «Ой, напугал, напугал!» Ромуальдо состроил испуганную гримасу, но тотчас вернул на лицо серьезное выражение и, повернувшись к калеке, добавил: «Не пойми неправильно, мое предложение остается в силе. А насчет остального, я, конечно, не легавый, но вести дела с непроверенным человеком – это совсем не дело. Вот и интересуюсь. Не люблю сюрпризов. Уж очень ты мутный паренек, понимаешь?» «Не особо», – равнодушно качнул головой калека. «Поясню. Знаешь, убить человека – это очень тяжело, особенно в первый раз. И особенно таким способом. Лезвие против дубинки, один калека против трех бугаев. Там кровь по всей комнате размазала, мозги повсюду разбросала, а в углу стоит твой АКДУ с намотанными на гусеницы кишками». «Ром!» – протестующе возопил толстяк Рамирес, отдергивая руку от куска пиццы. «И после этого», – с нажимом продолжил Ромуальдо, «ты спокойненько так помогаешь мне погрузить три трупа в контейнер и отправляешься пить пиво. Как после обычного рабочего дня. Ни мандража, ни страха, ни шока. Вот я и спрашиваю, парень, ты кто такой?» «Мусорщик пятой категории», – спокойно ответил Нортис, оставляя наполовину полную тубу с пивом. «Обычный мусорщик. А насчет твоего предложения, я согласен. Когда можно приступать к переезду?» «Конечно, если ты не передумал». Недовольный ответом, Ромуальдо помедлил, бросил на коллегу тяжелый взгляд и, наконец, ответил. «Не передумал. Хочешь отправиться прямо сейчас?» «Ага, хочу». «Ладно. Ты собирай свои вещички, а я пока с братом пару словечек перекинусь». Дождавшись, когда за спиной вышедшего в коридор Нортиса закроется дверь, Ромуальдо раздраженно буркнул. «Твою мать! Упрямый и скрытный гаденыш!» «Хе!» — хмыкнул его брат. «Ты бы еще послушал, как он смеется». «Слышал уже. Сперва смех этот дикий услышал, затем кровь увидел. Так я подумал, что он зверюгу какую в комнате своей держит. Только потом уже до меня дошло». «Ладно. Главное, чтобы хотя бы месяц он окончательно с катушек не слетел. За это время я сумею подыскать замену. Остальное неважно». «Окончательно не слетел?» — с недоумением повторил Рамирес. «Думаешь, паренек того?» «Ну, а что тут думать?» — рявкнул Ром. «Психопат он. Ты что, не слышал? Он свой тесак потрошителем называет. Разговаривает с ним, мать его. Пока мы с ним трупы в контейнер закидывали, он все про какого-то геройского капитана Хиша бормотал. Про злодейства, оставшиеся нераскрытыми. Короче, недолго пацану осталось. Еще пару недель в таком духе и прямая дорога в дурку». «Беда. Беда», — эхом откликнулся Рамирес, прислушиваясь к доносящемуся из коридора лязгающему звуку стальных траков АКДУ. «Беда».